Бросившись в кресло, она просидела несколько минут без движения, без сил, без способности что-либо соображать. Наконец, сбросив с себя плащ и шляпу, она натерла виски и шею одеколоном и взяла письмо в руки. Несколько удивила ее какая-то особенность бумаги, должно быть, не английской, и вензель с графской короной, темно-зеленой с золотом. Разорвав конверт небрежно и торопливо, Дженни, прежде всего, посмотрела подпись «Наль, графиня Т.» стояла там. «Милая мисс Уотсворт, пишу вам по поручению моего мужа, который просит передать, что лорд Бенедикт будет ждать вас в воскресенье в 11 часов утра в своем доме. Отец же просит сообщить, что время его очень точно расписано, и вам он отдает его с большой любовью и радостью, но, к сожалению, только от 11 до 12 часов. Примите уверение в совершенном к вам уважении, Наль, графиня Т. Обида, унижение и негодование охватили Дженни, поиски туалета и желание обворожить Николая, и это письмо Наль. Все раздражало девушку, смешалось какой-то сумбур и снова вызвало пароксизм бешенства. Теперь уже не на мать обрушилось ее раздражение, но на дурочку-сестру, не сумевшую, очевидно, передать письмо так, чтобы Наль об этом не узнала. По всей вероятности, прелестная графиня закатила мужу сцену ревности и пожелала ответить лично, опасаясь соперничества с красивой Дженни. Последняя мысль порадовала мисс Уотсворт и привела ее в себя, но все же письмо она решила матери не показывать. Зная ее любопытство, Дженни оторвала обращение и подпись и бросила рядом с конвертом на столе. Письмо сожгла. Затем она вышла в ванную комнату, оставив свою дверь открытой. Как она и предполагала, пасторша немедленно шмыгнула в ее комнату. Дженни дала ей время полюбоваться короной и подписью, и вернулась к себе уже совершенно остывшая от гнева. Теперь ей казалось невероятным, что она могла так распуститься, и было противно сознавать, что она впала в ту же вульгарность, которая так коробила ее в матери. Оставаться наедине с собой и дальше казалось невыносимым, и она обрадовалась матери, которая вошла к ней, как ни в чем не бывало, и предложила отправиться в театр за билетами на заезжую знаменитость. За завтраком мать и дочь, не касаясь утреннего происшествия, решили, что Алису нужно до конца недели оставить дома. Ежедневные всеудлиняющиеся отлучки Алисы грозят катастрофой их домашнему обиходу. Пасторша посоветовала написать письмо Алисе теперь же и оставить его на видном месте. Дженни, позабыв, что Алиса уже давно не та девчонка на побегушках, которой она всегда отдавала распоряжение, как своей горничной рабе, написала целый ряд указаний относительно домашних дел, вплоть до воскресенья, прибавив, что она не должна сейчас бывать у лорда Бенедикта, где и вообще-то изображает приживалку молодой графини, чем позорит мать и сестру. Пора кончать все эти глупости. Запечатав письмо, Дженни оставила его на столике в передней, где его нельзя было не заметить. Наконец, обе дамы вышли из дома, очень довольные собой. Тем временем Алисе в доме лорда Бенедикта было, как всегда, радостно, легко, просто и весело. Добрую и нежную девушку обожали все, начиная от Наль и Дории и кончая сыном повара, который так и тянулся к ней, если случалось им встретиться, в саду или во дворе. В этот день пастор приехал сюда несколько раньше обычного и прошел с дочерью в сад. Там их и увидел флорентиец, и сейчас же сошел вниз. Пригласив обоих на конец недели в свою деревню, он сказал, что сегодня просит их остаться у него. За вещами пастора решено было послать к его старому слуге Артуру, а Алисе Наль уже заранее приготовила туалет. Вечером один из экипажей лорда Бенедикта отвез Дорию в пасторский дом с письмом. Старый слуга сам открыл дверь и был несказанно удивлен, увидев чужую леди, Когда он прочел ласковое письмо с дружеским обращением пастора лично к нему, старому другу и верному спутнику всей жизни, Артур весь просиял и поцеловал письмо обожаемого хозяина. Пастор сожалел, что не мог на этот раз взять его с собой, но надеется, что сможет сделать это в следующую поездку к лорду Бенедикту, а сейчас он просит его не скучать и навестить своих родных, живущих близ Лондона. Он, пастор, дает ему на это разрешение. Если Артур выйдет сегодня же вечером и вернется утром в понедельник, то доставит своим родным огромную радость, о которой они так долго мечтали, и сам пастор будет доволен не меньше их. «Я не буду счастлив, если стану отдыхать один, а ты будешь сидеть в городе», — заканчивал пастор. Прочтя письмо, слуга отер слезы. «Неужели лорд Уотсворт написал вам что-то печальное?» — с беспокойством спросила Дорья. «О нет, миледи, разве мой дорогой господин может кого-нибудь огорчить? Он ангел во плоти, как и мисс Алиса, а плачу я только потому, что пастор не мог уехать отдыхать, не подумав обо мне. Он много раз настаивал, чтобы я съездил к родным, но разве я могу бросить его одного в этом аду? Раз мисс Алисы нет, ему и прилечь не дадут. Верите ли, миледи, я сажусь вот здесь, на стул, запираю дверь в коридор наполовину лорда и не пропускаю сюда ни леди Катарину, ни мисс Дженни. Терплю каждый раз их дерзости и брань, но только так могу обеспечить час спокойствия и тишины для господина. Уважения к его трудам и болезни нет. Не называйте меня миледи, я такая же слуга, как и вы, только служу молодой графине. Вот этот конверт просил передать вам молодой хозяин, граф Николай. Очевидно, пастор сказал ему, что отпускает вас к родным. И граф, тоже душа редкостная, посылает вот этот привет для ваших родных, а мне приказал не только забрать вещи вашего хозяина, но и доставить вас на вокзал. Слуга, ног не чуя под собой от радости, мигом собрал вещи, сказал кухарке, что хозяин и Алиса вернутся только в понедельник вечером из деревни, а он уезжает из Лондона по приказанию пастора и вернется рано утром в понедельник. Толстая и равнодушная ирландка завистливо покачала головой, но так как доброго Артура она любила, то пожелала ему приятного пути и снабдила провизией на дорогу. Раздраженная придирками, она злорадно подумала о пастерше и старшей мисс, которые будут сидеть в городе и грызться друг с другом. А хозяин и Алиса насладятся отдыхом деревни без их чудесного общества.